Глава 3. Как запрограммировать подсознание. Для того, чтобы понять, как создать богатство с помощью силы подсознания, давайте внимательно посмотрим, как работает этот феномен. Предположим, что какой-нибудь психолог или психиатр загипнотизировал вас. В этом состоянии ваш сознательный и рассудительный разум временно прекращает свое действие, а подсознание поддается внушению. Психиатр внушает вам, что вы президент Соединенных Штатов. Ваше подсознание принимает это утверждение как истинное. Подсознание не рассуждает, не выбирает, не дифференцирует, как это делает ваше сознание. Вы принимаете важный вид и держите себя с достоинством, то есть так, чтобы соответствовать своему высокому положению. Если бы вам в состоянии гипноза дали выпить стакан воды и сказали, что вы опьянели, то вы прекрасно сыграли бы роль пьяного человека. А если бы психиатр внушил вам, что у вас аллергия на траву Тимофеевку, поставил перед вами стакан дистиллированной воды и сказал что-то настойкой из Тимофеевки, то у вас проявились бы все симптомы аллергического приступа. И психологическая, и физическая реакции были бы такими же, как если бы в стакане действительно была настойка из Тимофеевки луговой. А если бы вам после того, как вы были президентом США, внушили, что вы нищий, то ваше поведение сразу же изменилось бы, так как ваш разум принял бы установку смиренного просителя с воображаемой оловянной кружкой в руке. Итак, ваше подсознание может заставить поверить во что угодно, в то, что вы статуя, собака, солдат или пловец, и вы будете играть внушенную вам роль с удивительной достоверностью, соответственно тому знанию, которое есть у вас о данном образе. А вот еще одна важная вещь, которую следует запомнить. Подсознание всегда принимает из двух идей доминирующую, то есть оно, безусловно, принимает ваше убеждение, независимо от того, является ваша предпосылка истинной или ложной. Современные мыслители, придерживающиеся научного мировоззрения, рассматривают Бога как бесконечный интеллект, находящийся в их подсознании. Им не важно, как люди называют это – сверхсознанием, подсознанием, субъективным разумом, духом живым всемогущим, высшим интеллектом, Аллахом, Брахмой, Иеговой, реальностью или оком всевидящим. Суть вот в чем. Оно находится там, внутри вас. Все силы бесконечного находятся в вас. Бог – это дух, однако он не имеет ни лица, ни формы, ни фигуры. Он вне времени, вне пространства, он вечен. Тот же Дух пребывает в каждом из нас. Вот почему в Библии говорится «Царство Божие находится в вас». Да, Бог пребывает в ваших мыслях, чувствах и воображении. Другими словами, невидимая часть вас есть Бог. Бог – это принцип жизни в вас, безграничная любовь, абсолютная гармония, бесконечный интеллект. Знание, что вы можете установить контакт с этой невидимой силой посредством своей мысли, снимает с процесса молитвы завесу таинственности, суеверия, сомнения и недоверия. В Библии говорится «И слово было Бог». А слово, как вы знаете, это выраженная мысль. Вам уже известно, что мысль материальна и имеет тенденцию проявляться в реальности, соответственно, ее характеру. Следует подчеркнуть, что всякий раз, когда вы открываете в себе созидательную силу, вы открываете Бога, поскольку есть только одна созидательная сила, а не две, не три, не тысяча. Многим из нас, когда мы были еще юными, внушали всякие негативные убеждения. Мы были очень восприимчивыми и чрезвычайно впечатлительными. Например, в семье Чарльза считали брюзгой и говорили, что у него несносный характер, и он вырос с этим убеждением. Но он может справиться с навязанной ему характеристикой следующим образом. 3 раза в день, вечером перед сном, а затем утром и в полдень, он должен сесть где-нибудь в тихом уголке и утверждать следующее. С этого момента я буду развивать в себе чувство юмора и обрету радость, счастье и спокойствие духа. С каждым днем я становлюсь все более терпимым и понимающим. Я полон дружелюбия, бодрости, добродушного юмора и доброжелательности ко всем, кто меня окружает. Счастливое, радостное и бодрое настроение становится моим нормальным, естественным состоянием разума, и я благодарен за это бесконечному интеллекту. Чарльз может записать это в своем подсознании. Он может заново запрограммировать свой разум, перенаправить его, внедрить то, что ему нужно. А природа подсознания, как мы знаем, имеет принудительный характер. Следовательно, Чарльз вынужден будет стать человеком сердечным, дружелюбным и добродушным. Он может принять эти установки, повторяя их снова и снова, напоминая себе, что записывает их в свой глубинный разум, а то, что отпечатывается в нем, реализуется в виде формы, функции, опыта и события. Так как все жизненные проблемы зарождаются в подсознании, многие люди стали жертвами негативных внушений или негативных условий существования, или в юности были запрограммированы на негативное. Во все века сила внушения являлась составной частью человеческой жизни и мысли. Во многих частях света роль руководящей силы в религии играло внушение. Мы можем использовать самовнушение, чтобы выработать дисциплину и контроль над собой. Внушение может быть конструктивным и негативным. Его используют, чтобы управлять и командовать теми, кто не знает законов разума. Но если его применять конструктивно, оно может оказать удивительное, прекрасное воздействие. И наоборот, негативное внушение является одним из самых разрушительных, потому что приводит к развитию комплекса неполноценности, к неудачам, страданию, болезням и так далее. Начиная с самых ранних лет, большинство из нас впитало много негативных внушений. Не зная, как это отвергнуть или как этому помешать, мы неосознанно принимали их. Вот несколько внушений, приведших к тому, что ваше подсознание было запрограммировано на негативное. «Ты не сможешь сделать это» или «Ты никогда ничего не достигнешь». В результате у вас развился комплекс неполноценности. Потом вам говорили: «Ты не должен делать этого, у тебя не получится». «У тебя нет никаких шансов, у тебя все не так, это бесполезно. Наш мир катится к чертям собачьим, что толку стараться? Никому нет до этого дела, не стоит так усердствовать». А еще вам говорили: «Ты уже слишком стар, пора на покой». Или так: «Любовь – это забава для птичек, ты не можешь победить, очень скоро обанкротишься. Будь осторожен, не подхвати вирусную инфекцию, не доверяй своей душе». Если вы принимаете все эти негативные внушения, то тем самым позволяете другим людям запрограммировать ваше подсознание на негатив. И у вас развиваются чувства неполноценности, несоответствия и страх. Если, став взрослыми людьми, вы не запрограммируете свое подсознание конструктивно, что будет своего рода терапией, которая изменит ваши побуждения и ментальные образцы, на которые вы ориентируетесь в жизни, то внушения, сделанные вам в прошлом, могут создать в вашем подсознании такие образцы поведения, которые будут способствовать неудачам во всех сферах вашей жизни. Задавая новую программу своему подсознанию, вы можете освободиться от груза негативной обусловленности, внушенной вам в прошлом, которая в противном случае затруднит развитие хороших привычек. Если вы ежедневно берете в руки газету, прочитываете десяток статей, которые способны вызвать безысходность, страх, беспокойство и волнение, и впитываете эти негативные мысли, то они могут привести к тому, что вы утратите волю к жизни. Но осознавая, что это в ваших силах отвергнуть все негативные мысли, заменив их конструктивным самовнушением, вы сможете нейтрализовать эти разрушительные идеи. Следите за тем, чтобы люди не делали вам негативных внушений, не поддавайтесь их пагубному воздействию. Все мы страдали от этого в детстве и юности. Если вы оглянетесь назад, то вспомните, как ваши родители, друзья, родственники, учителя и товарищи вносили свой пагубный вклад в эту всеобъемлющую кампанию негативных внушений. Прислушайтесь к тому, что вам говорят, и вы заметите, что многое преподносится в форме пропаганды. Многое сказанного имеет целью управлять вами или вселить в вас страх. Негативные внушения входят в каждый дом и в каждый офис. Вот вам правильный способ, как запрограммировать подсознание. Каждое утро садитесь где-нибудь в тихом уголке, расслабляйтесь и утверждайте следующее: «Божественный закон и порядок управляют моей жизнью. Божественное правильное действие руководит мною. Божественный успех принадлежит мне. Божественная гармония и божественный мир наполняют мою душу. Божественная любовь наполняет все мое существо и делает прямым и радостным мой путь». Именно таким образом капитан одной подводной лодки во время Второй мировой войны запрограммировал свое подсознание. Он часто повторял эти истины. Постепенно, путем тренировки, веры и надежды на лучшее, они вошли в его подсознательный разум. А то, что отражается в подсознании, носит принудительный характер. Следовательно, капитан был вынужден вести гармоничную, спокойную и счастливую жизнь. Вот как он запрограммировал свой разум. Каждое утро и каждый вечер он повторял собственную версию 22-го псалма. «Господь – лоцман мой, я не собьюсь с пути. Он легко проносит меня через темные воды, укрепляет душу мою, когда мы опускаемся на большую глубину. Таким образом, я буду плыть среди жизненных гроз и бурь, и опасность минует меня, ибо ты со мной. Твоя любовь и забота укрывают меня. Ты приготовил мне гавань в родной земле, называемой вечностью. Ты умастил волны елеем. Мой корабль плывет спокойно. Солнце и звезды будут светить мне во время пути, и я прибуду в доме Господнем многие дни». Вы тоже можете сделать это. Каждое утро перед тем, как сесть в свой автомобиль, вы можете утверждать эти истины. Что происходит в данном случае? Разве вы не программируете или, скажем так, не вписываете эти истины в свое подсознание? Разве вы не чувствуете их жизнеутверждающую силу? По мере того, как вы будете повторять, запоминать, утверждать и верить в них, они будут погружаться в ваше подсознание и станут принудительными, так как природа подсознательного разума носит принудительный характер. Во время лекции, которую я читал в храме Единства в Новом Орлеане, одна женщина рассказала мне о мужчине, который постоянно приходил сюда и твердил: «В городе происходит много ограблений. Я же оставляю дверь незапертой допоздна, и по всей вероятности однажды ночью ограбят и меня, возможно, даже убьют». Люди говорили ему: «Перестаньте делать это негативное самовнушение, не думайте об этом». Но мужчина не обращал внимания на добрые советы. Он упорно программировал свое подсознание на негативное, и все кончилось тем, что его ограбили и, мало того, застрелили. Вот вам неверный образ мышления. А ведь он мог взять 90-й псалом и повторять: «Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь. Говорю Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящие днем». Он мог бы повторять эти истины, осознавать, что любовь Бога окружает, окутывает его. Там, где был он, был и Бог. Он мог бы сказать себе: «Ты покров мой, ты окружаешь меня радостями избавления». И тогда у него выработался бы иммунитет ко всякому злу. Именно духовное противоядие укрепляет ваш иммунитет. Вы получаете божественное вливание и становитесь неуязвимы для любой негативной мысли. Это и есть правильный способ программирования разума. Несколько лет назад один следователь по уголовным делам рассказал мне о женщине, которую изнасиловали и задушили. Осматривая ее квартиру, он нашел газетные вырезки 20-летней давности со статьями об изнасилованиях. Фактически она запрограммировала свое подсознание на негативное. И, конечно же, с ней случилось то, чего она боялась. Так нельзя поступать. Страх – это перевернутая вверх дном вера. Страх – это вера в неправильное. Как-то один политический деятель сказал газетным репортерам: «Я жил в постоянном страхе, что меня убьют». И это несмотря на то, что перед ним, когда он выступал с речью, всегда стоял заслон из пули непробиваемого стекла. Разумеется, он не знал законов разума. Он не знал, что может избавиться от страха. «Не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл означает силу, а посох – полномочия. «Воззови к нему, и услышит тебя. Один с Богом уже в большинстве. Если Бог за меня, кто против меня? Ты покров мой, ты окружаешь меня радостями избавления». Этот руководитель мог бы сказать: «Я покоюсь в потаенном месте. Священный круг божественной вечной любви окружает меня. Вся броня Бога защищает меня. Куда бы я ни шел, свет Божий окружает и обволакивает и оберегает меня». Он сделал бы себя неуязвимым, непобедимым и непроницаемым для любого зла. Это и есть правильный способ программирования подсознания. Да, вы можете укрепить свой иммунитет, потому что каковы мысли в душе его или в подсознании, таков и он. Это и есть закон. Я говорю не о мышлении, которое происходит в голове, а о мышлении в душе, в вашем подсознании. Что в нем отпечатывается, то и выражается в реальном мире. Запомните, когда вы имеете дело с вашим подсознанием, вы имеете дело с силой всемогущего. Это сила, которая правит миром, приводит в движение галактики. Это всемогущая сила. Нет ничего, что могло бы противостоять ей. Самосознание – это Бог. Неограниченное самосознание мы можем назвать самосознанием с большой буквы. Это «Я есмь», Дух Бога Живого. Ваше самосознание – это союз сознательного и подсознательного разума. Это общая сумма всего, что вы одобряете, ваших убеждений, мнений и верований. Это и есть Бог, единственный Бог, которого вы когда-нибудь познаете. Ваши мысли и чувства создают вашу судьбу. Если вы мыслите как бедняк, то всегда будете бедны. Думайте о процветании, и вы будете процветать. Самосознание есть Бог, потому что это единственная созидательная сила в вашей жизни. Ваша мысль – это создатель всего, что происходит с вами. Мы говорим, что Отец, пребывающий в нас, порождает все сущее. А это и есть ваши собственные мысли и чувства, ваше сознание и подсознание. То, относительно чего приходит к соглашению ваш сознательный и подсознательный разум, мозг и сердце, то и проявится в реальной жизни. Истинное или ложное, хорошее или плохое, вы делаете выбор. Вы сами ваяете собственную судьбу. Ваша вера в Бога и есть ваша фортуна. Вы должны верить в доброту Бога на земле живых, в руководство Бога, в красоту и славу бесконечного. Вам говорят, что нет никакого проявления, все приходит через Отца, а Отец – это ваши собственные мысли и чувства. Так что, какие бы испытания ни постигали вас, этому уже есть эквивалентный образец в вашем подсознании. Всегда есть причина, и она, конечно же, находится в вашем разуме. Один человек сказал мне, что хочет преуспеть в жизни. Но в реальности он не смог этого сделать, потому что у него в подсознании был образ неудачи. В глубине его души гнездилось чувство вины, и он считал, что должен понести наказание. Что касается сознательного разума, то он постоянно работал над этой идеей и говорил себе: «Я усердно тружусь». Однако его глубинный разум был запрограммирован на неудачу. У него было чувство, что он недостоин чего-то большего, и соответствующее убеждение, которое вынуждало его терпеть одно поражение за другим. В его разуме укоренилась картина неудачи. Мужчина считал, что он грешник и должен быть наказан. Как вы знаете, закон подсознания носит принудительный характер. Это та всемогущая сила, Божья сила, о которой я уже упоминал. Впоследствии этот человек научился изменять заложенную в разум программу, поскольку осознал, что он рожден, чтобы побеждать, преуспевать и триумфально пройти свой земной путь. Ибо бесконечная сила находится внутри вас. Будучи всемогущей, она не знает неудач, она создала все сущее. Нет ничего, что могло бы противостоять ей, бросить вызов или помешать. Это единственная существующая сила. Кроме того, этот человек понял, что наказывал сам себя. И тогда он начал постоянно, утром, днем и вечером, утверждать следующее, и мало-помалу вписал это в подсознание ручкой своего сознательного разума. «Я рожден, чтобы побеждать. Я рожден, чтобы преуспевать в личной жизни, во взаимоотношениях с людьми и в работе. Бесконечное пребывает во мне, а оно не может потерпеть неудачу. Это всемогущая сила, которая проходит через меня. Это моя физическая и духовная сила, моя мудрость». Затем он говорил: «Успех принадлежит мне. Богатство принадлежит мне. Красота принадлежит мне. Божественная любовь принадлежит мне. Изобилие принадлежит мне». Он все время повторял эти истины, размышлял над ними, а когда ехал в автомобиле, мысленно прокручивал этот текст. Он повторял данные истины регулярно, систематически, и старался не отрицать то, что утверждал. Постепенно он достиг огромного успеха, так как путем повторений, напоминаний, позитивных внушений смог пропитать свое подсознание великими истинами жизни. Если вы тоже регулярно и систематически будете делать это, то и в вашей жизни произойдут чудеса. Когда вы родились, никто не учил вас, как найти материнскую грудь. Вас направляла субъективная мудрость. В Библии сказано: «Я впишу законы мои внутро ваше, я впишу их в ваше сердце. Я буду Богом вашим, а вы – народ мой, дети, которые не солгут». Так что все силы Бога находятся в вас, а божественные законы и истины записаны в вашем субъективном разуме. С момента рождения работа всех органов вашего тела контролируется свыше. Высший интеллект управляет функциями вашего организма – дыханием, кровообращением, пищеварением, сердцебиением и так далее. Это и есть находящееся в вас божественное присутствие. Великие вечные истины были вписаны в ваше сердце еще до того, как вы родились. Все мы были запрограммированы еще до рождения. Но миллионы людей запрограммированы на негативное. В них заложены страх, неверные убеждения, всякого рода запреты, ограничения и религиозные предрассудки. Как сказал в 1847 году Финеас Паркер Куимби, пионер движения «Новая мысль», «каждый ребенок подобен маленькой чистой пластинке, И любой человек, с которым он соприкасается, бабушка, дедушка, священник, мать, отец, сестры и братья, записывает на ней что-нибудь. На нас обрушивается лавина образов и звуков, убеждений и мнений, запретов, страхов и сомнений. Когда вы родились, вы не имели никаких страхов, никаких предрассудков, никаких религиозных убеждений или ложных концепций относительно Бога или жизни. Откуда же они взялись? Кто-то запрограммировал вас на негативное. Многим в детстве говорили, что они грешники в руках разгневанного Бога. Как-то я беседовал с группой красивых, хорошо образованных женщин. Они носили черную одежду и считали, что грешно пользоваться косметикой и носить золотые украшения. О, это ужасный грех. Играть в карты тоже нельзя, карты от дьявола. И ходить в кино – это грех. Но если внимательно посмотреть на этих женщин, то можно увидеть разочарованных, замкнутых, ограничивающих себя во всем несчастных созданий. Я посоветовал им пробудиться духовно, наряжаться для Бога. Во Вселенной нет никакого зла. Весь мир находится здесь и существовал еще до того, как вы родились. Все птицы поют для вас. Все звезды на небе созданы, чтобы вы восхищались ими и получали удовольствие от их созерцания. Я сказал этим женщинам, вы здесь для того, чтобы танцевать. Идите и научитесь танцевать, потому что Вселенная – это танец Бога. Я посоветовал им брать уроки игры в гольф, научиться играть на каком-нибудь инструменте и делать все то, что они считали греховным, слушать музыку, посещать публичные лекции и встречаться с мужчинами. Я сказал, идите на курсы изучения испанского языка, научитесь торговать или освойте какую-нибудь другую профессию, зарабатывайте деньги. Вы здесь для того, чтобы вести полноценную и счастливую жизнь. Вы здесь для того, чтобы жить в объективном мире, отдыхать, развлекаться, испытывать радость, подъем творческого вдохновения и возможность самовыражения. Вы здесь для того, чтобы размышлять и молиться. Мы живем одновременно в субъективном и объективном мире. Во Вселенной нет никакого зла. Бог провозгласил, что все сущее хорошо, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы танцевать, играть в карты и позволять себе прочие развлечения в часы досуга. Посмотрите какой-нибудь фильм, созданный на конструктивной основе. В этом нет ничего предосудительного. Не существует ни плохого, ни хорошего. Это наше мышление делает его таковым. Затем я сказал этим женщинам, вы разочарованы, больны, несчастны. Я научил их тому, как привлечь внимание мужчин. Каждая женщина хочет быть любимой, хочет, чтобы ее ласкали и восхищались ею. Это вполне естественное желание быть окруженной вниманием, чувствовать себя желанной и нужной. И если она говорит, что ей это не нужно, то она просто больна. После нашей беседы эти женщины сделали все, что я им советовал. Так что сделайте то, чего вы боитесь, и страх исчезнет. Я сказал этим женщинам, вас подвергли идеологической обработке. Вы были запрограммированы негативно и деструктивно. Воля Божья для вас – это еще большая мера радости, счастья, любви и спокойствия духа. Они изучили закон притяжения. И сейчас некоторые из них ходят в театр, со вкусом одеваются, пользуются косметикой, носят красивые кольца и даже обручальные. Да, они полностью преобразились, потому что перепрограммировали свой разум. Общеизвестно, что если ребенку еще до 7-летнего возраста внушили определенные религиозные убеждения, то никто не сможет его изменить. Конечно, изменить можно, но это весьма трудная задача. Ведь ребенок подвергся определенной идеологической обработке, его разум настроен на негативное. В детстве мы очень восприимчивы, впечатлительны и способны к обучению. Мы легко поддаемся внушению. Мы еще не обладаем здравым смыслом, чтобы отвергнуть все негативное, и поэтому принимаем многие ложные убеждения и ошибочные концепции о Боге, жизни и Вселенной. Так откуда вы получили свое кредо или религиозное убеждение? Ведь вы определенно не родились с ним. Оно истинно и разумно или нелогично и неразумно? Может быть, оно не является научно обоснованным. А если так, то оно не может быть истинным. Возьмем, например, какого-нибудь ирландца. Он говорит, что карты складываются против него. Я подозреваю, что это сказала ему какая-нибудь гадалка. Карты не могут складываться против него, так как вся Вселенная принадлежит ему, но он возвеличил эту ложную концепцию и верит в нее. А подсознательный разум наивно принимает это ложное утверждение. Оно создает в разуме неразбериху, а он думает, что это люди замышляют что-то против него, что его постигнет несчастье, что его преследует некто, приносящий беду. Мужчина сам создал этот закон, который контролирует и направляет его действия. Подсознательные внушения, убеждения и вера человека диктуют и контролируют все его сознательные действия. Однажды доктор Дэвид Сибори рассказал мне о своем эксперименте, который он провел с малообразованным человеком, практически инвалидом. Тот был частично парализован. Эксперимент был основан на внушении. Доктор Сибори сделал вид, что анализирует потенциальные способности этого человека по конфигурации его головы и линиям руки. Затем Сибори сказал ему: «Вам предначертано стать великим евангелистом, проповедником. Бог имеет намерение направить вас на этот достойный путь». И мужчина начал принимать активное участие в делах своей церкви. Через некоторое время он стал выдающимся проповедником. Он принял убеждение, что Бог предопределил ему быть великим проповедником, а по вере его и дано было ему. Все очень просто. Есть только одна сила, одно присутствие. Ваши мысли и чувства создают все, что вы испытываете. Как вы программируете свой подсознательный разум? Вы знаете одну из величайших истин? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». В этом контексте значение слова «Израиль» не ограничено каким-то конкретным народом или религией. Под ним подразумеваются все люди, которые знают, что Бог есть всемогущая сила, суверенная и высшая. И они отдают всю свою преданность, верность и признание этой силе, пребывающему в них духу живому. Не наделяйте силой никакую созданную вещь, а также ни мужчину, ни женщину, ни ребенка в этой вселенной. Ваш Господь или Господин – это ваша доминирующая идея или убеждение, ваша уверенность в себе. Это и есть ваш Господь. Предположим, что вы верите в Бога любви. Предположим, что это убеждение возвеличено в вашем разуме. Это единственная сила. Она является доминирующей, и вы отдаете ей всю свою преданность, верность и признательность. Некоторые англичане считают, что в ноябре у них обязательно будет обострение ревматизма. Они приписывают это климату, атмосферным изменениям и прочим внешним обстоятельствам. Конечно же, они получают то, во что верят. Они попросту запрограммировали ревматизм в своем разуме и ожидают его. А по вере их и ожиданиям дано будет им. Скажем так, один из членов семьи регулярно в ноябре страдает от ревматизма. А его родственники, которые живут в этом же доме, едят ту же пищу, работают на той же ферме, вообще не знают, что такое ревматизм. Они верят в здоровье и долгую жизнь. Есть люди, которые верят в то, что вечерний воздух может вызвать у них простуду. Или если кто-то чихнул в офисе, у них начнется насморк. И по вере их дается им. А другие сотрудники этого же офиса не страдают ни от простуды, ни от гриппа. Некоторые люди, промочив ноги под дождем, говорят: «Наверное, у меня начнется ужасная простуда, я уже чувствую озноб». Вода – это всего лишь H2O. Сама по себе она не несет никакой опасности. Она не говорит: «Я напущу на тебя простуду». Все это – результат убеждения или негативной обусловленности. Воздух вообще, и вечерний в частности, совершенно безобиден. Это водород, азот, кислород и некоторые другие газообразные вещества. Они безвредны. А вода – это сочетание водорода и кислорода. Причиной болезни является вера людей в болезнь. Ваша вера и есть ваш господин, ваш властелин. Но господ может быть много, а Господь только один, отец всего сущего. Если в вашем офисе кто-то чихает, то это не значит, что вы вот-вот подхватите простуду или что в воздухе летает некий микроб, готовый наброситься на вас. Ведь другие сотрудники офиса не болеют простудой. Но если вы верите в это, то и навлечете на себя болезнь. Возможно, вы объясняете это тем, что в воздухе офиса есть болезнетворные микробы. У других людей выработался против этого иммунитет. Многие сидят около вентилятора в течение всего дня и не страдают ни от сквозняков, ни от боли в шее. Но если вы верите, что это непременно случится, то эта проблема возникнет. Вы сами выстроили закон относительно насморка или пагубного действия вентилятора, или воздуха, или воды. А потом вините вентилятор или вечерний воздух, или что-либо еще, и говорите, что вы сейчас болеете из-за сквозняка. Вы заявляете, что ваше убеждение подтвердилось. А другие люди отрицают это и смеются над вашей глупостью. Так что вы сами создали для себя закон. Но это неверно. Если бы действительно был такой закон, что у сидящего около вентилятора человека непременно заболит шея, тогда каждый человек, которому приходится сидеть около вентилятора, подчинялся бы этому закону. Но это утверждение не является законом. Действие вентилятора абсолютно безвредно и совершенно безобидно. Перестаньте создавать для себя законы, как это делает человек, у которого вдруг возникает аллергия на красные розы. Если вы поговорите с ним по душам, то вам откроется истинная причина его недуга. Девушка, с которой он встречался несколько лет назад, любила красные розы. Она бросила его ради другого мужчины. А так как он ментально не отпустил ее, не простил, и в его подсознании затаилось негодование, то при виде какой-нибудь девушки с красной розой он тут же закипал гневом. Дело не в девушке и не в красных розах, а в том скрытом яде, который остался у него в подсознании. Ему следовало бы порадоваться, что все так случилось, и неверная подруга ушла от него, пожелать ей здоровья, счастья, мира, а также порадоваться тому, что она нашла мужчину своей мечты. И да пребудет с ней Бог. Тогда он поступил бы правильно и себе на пользу, потому что тем самым благословил бы и себя. То, чего вы желаете другому человеку, вы желаете и себе. Ничто внешнее не имеет силы, разве что вы сами дадите силу вещи посредством собственных мыслей, вашего самоосознания, союза сознательного и подсознательного разума. Ваш сознательный разум делает выбор. Например, алкоголик все время делает себе негативные внушения. Слабость, несоответствие, приниженность и отверженность. А спустя какое-то время, по мере того, как он и дальше внушает себе это и продолжает пить, чтобы вызвать в себе мужество, он начинает отрицать пребывающую внутри него божественность, силу всемогущего. Вследствие этих повторяющихся негативных внушений, он утрачивает способность делать выбор. Теперь ему достаточно выпить одну рюмку, и он выходит из строя. Он принудительный пьяница-алкоголик. Раньше у него был выбор. Он мог сказать себе «выпью рюмку-другую и довольно». А теперь он не может так сказать. Он утратил силу, потому что подсознание – единственная сила в мире, которая может сказать «я сделаю это». Итак, пьяница отвергал единственное присутствие и силу и путем повторения вписывал эти негативные внушения в свой глубинный разум. Конечно, он может изменить данную ситуацию. Иногда такого человека называют принудительным пьяницей, как есть и принудительный азартный игрок, и принудительные обжоры и так далее. Их поведение основано на негативных внушениях, снова и снова повторяемых в глубинном разуме. Пьяница говорит «я не буду пить» и может поклясться на Библии, что больше никогда не возьмет в рот спиртного. Все это чепуха, игра, фарс. Он все время думает о другом, представляет себя сидящим в баре. Фактически, он отпечатывает идею пьянства в своем подсознании и таким образом вынуждает себя идти и напиваться. Подсознание реагирует на наше привычное мышление и воображение. Что мы посеяли, то и пожнем. Что отпечатали в своем подсознании, то и выразится в реальности. Если мы будем питать компьютер ложными данными, то, конечно же, он даст нам неверный ответ. Мы должны вкладывать в свой подсознательный разум жизнеутверждающие образы. Давайте рассмотрим другой пример. Он касается Салли, которая стала алкоголичкой. Ей очень сложно преодолеть эту зависимость. Она должна иметь сильное желание избавиться от своей пагубной привычки и принять относительно этого твердое решение. Если ее желание покончить с пьянством сильнее желания продолжать пить, то можно сказать, что она на 75% уже исцелена. И тогда божественная сила поддержит ее и будет действовать ей во благо. Итак, Салли принимает решение и утверждает, что начиная с этого момента будет находиться в трезвом, спокойном состоянии духа. «Я утверждаю это. Я это имею в виду. Я абсолютно искренна. Это мое окончательное решение». Затем она мысленно рисует картину, что занимается любимым делом. Если она, к примеру, адвокат, то представляет себя снова в суде, где защищает интересы своего клиента, или сидит в офисе за столом из красного дерева и беседует с клиентом. Сейчас Салли создает свое благополучное сегодня и прекрасное будущее. У нее красивая прическа и элегантная одежда. Она представляет, как говорит с судьей, как проводит время со своей семьей. Она постоянно проигрывает эту роль, а когда у нее вдруг появляется желание выпить, она тут же начинает прокручивать в своем разуме картину того, как она возвращается домой или работает в офисе. Сейчас Салли живет в этой роли, а сила всемогущего поддерживает ее. По мере того, как она продолжит размышлять о свободе от пагубной зависимости, спокойствии духа, трезвости, начинает чувствовать радость, восторг и рисовать картины своего пребывания дома, где она занимается любимыми делами. Ее мысли, настроение и ментальные картины преобразуются в реальность, факт. Подобно семени, идея трезвости умирает в ее глубинном разуме и реализуется как результат ответа на молитву. Итак, Салли может преодолеть свою пагубную зависимость, В ее подсознании происходит перепрограммирование, в него вписывается гармония, здоровье, трезвость и спокойствие духа. А сила всемогущего будет поддерживать ее и устранит пагубное пристрастие, тогда она обретет свободу. Но помимо этого Салли должна простить себя за то, что дала приют негативным мыслям, а также простить окружающих, изливая на них любовь, мир и доброжелательность. О том, что вы простили другого человека, вы всегда узнаете по внутреннему чувству спокойствия, которое вы испытаете, когда будете думать о нем. Почему так происходит? Да потому что вы изливаете на этого человека любовь и доброжелательность и желаете ему всех благ жизни. Все мы здесь для того, чтобы расти, учиться и высвобождать скрытое в нас великолепие. Когда мы родились, наши способности еще не были развиты. Мы должны учиться, совершенствовать свои ментальные и духовные способности, радоваться. Радость – преодоление. Мы живем в мире противоположностей. Нам говорят, изберите себе ныне, кому служить. У вас есть свобода выбора, сила воли, инициатива. Таким образом, вы сами открываете в себе божество. Нет другого пути под солнцем. Вас не принуждают быть хорошим, вами управляет не только инстинкт. Следовательно, у вас есть благоприятная возможность стать тем, кем вы хотите. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Помышляйте только о том, что истина, что любезно, что добродетель и похвала. Размышляйте об этом в течение всего дня, и вы сможете перестроить свой разум. Мысленно рисуйте себе картину, что делаете то, что страстно желаете делать, потому что вы идете туда, где находится ваше видение. А ваше видение – это то, на что вы смотрите, о чем думаете, на чем сосредоточены. Если вы будете постоянно направлять свое внимание на то, что любезно, что похвала, ваш глубинный разум ответит, и вы вынуждены будете идти вперед, к свету, потому что всемогущая сила будет действовать вам во благо. Вы можете повторять некоторые великие истины, когда едете в автомобиле. Говорите, есть только одна сила, одно присутствие, одна причина. Это безграничная любовь, бесконечный интеллект и абсолютная гармония. Она двигается во мне, через меня и вокруг меня. Вы можете утверждать это, когда едете куда-нибудь, когда идете по улице или сидите за столом. Вы можете повторять эти восхитительные истины, когда угодно. Выбирайте правильное действие, выбирайте добро и излучайте на каждого человека любовь, мир и доброжелательность. Регулярно повторяйте эти истины, и в конце концов они погрузятся в ваше подсознание. А подсознание вынудит все то, что вы на нем запечатлели, проявиться в жизни. Храни их внутри сердца твоего. Следите за тем, чтобы ничто, кроме богоподобных мыслей и идей, не входило в ваш глубинный разум. Слушайте снова и снова эту старозаветную истину до тех пор, пока в вашем подсознании не сформируется твердое убеждение. Услышьте эту абсолютную истину. Я Господь, и нет иного. Одна сила, одно присутствие, одна причина и одна сущность. Когда эта истина проникнет в ваше сердце, она станет принудительной, и вы будете производить только хорошее и правильное действие. Некоторые люди получают автоматическое руководство, потому что все время повторяют про себя. Бесконечный интеллект направляет меня. Что бы я ни делал, будет верно. Мои действия правильны. Утром, днем и вечером они повторяют эти истины, потому что есть принцип правильного действия и принцип руководства, которые действуют в отношении всех людей в любое время. Многие люди испытают то же, что и царь Мидас. Все, к чему они не прикоснутся, превратится в золото. Благодать, как вы знаете, является автоматическим ответом вашего подсознания на мышление и видение сознательного разума. «Не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Прекрасная истина». Несколько лет назад я летел в самолете с одним раввином, и он рассказал мне, что во времена его детства всех мальчиков и девочек учили читать и изучать второзаконие. Вот что они должны были запомнить. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Господа, Бога твоего, бойся». Бойся, значит, почитай. «Ему одному служи, и его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил он тебя с лица земли». Ревнитель в Библии означает, что вы не должны знать иной силы, вы не должны почитать ни одну созданную вещь. Вы должны признавать только одну силу – Бога. Итак, за всем этим стоит идея, что твердая вера должна быть в их сердцах. «Люби Господа, Бога твоего», а любовь – это преданность и верность. Слова «не последуйте иным богам» означают, что нужно давать силу лишь божественному присутствию и силе, и отказываться давать силу чему бы то ни было в мире – мужчине, женщине, ребенку, солнцу, луне, звезде или любой созданной вещи. Ибо Господь, Бог твой, есть Бог-ревнитель. Ревнитель в том смысле, что вы не признаете другого. Вы женаты на нем, отдаете ему свою верность. Некоторые люди носят талисманы, амулеты или брелоки, крестики, медальоны с ликами святых, символы Будды или другие религиозные атрибуты, иными словами, что-нибудь, что постоянно напоминает им о Боге. Но вам не нужен ни талисман, ни амулет, ни брелок, ни статуэтки святых. Главное, храните эти истины в своей душе, потому что вы общаетесь с Богом мысленно. Вы можете вступить в контакт с Ним мгновенно, осознавая, что Господь – ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Вы можете напомнить себе: «Мой Бог да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе. В тишине и уповании крепость ваша». Запомните, что эти истины должны утвердиться в вашем сердце, а не в голове. Вы должны съесть яблоко, прежде чем оно станет частью вашей крови. Подобным же образом вы должны впитывать и переваривать великие истины. Не повторения достигают уха Бога, а то, что вы поглощаете, перевариваете и внедряете в свою душу. Следовательно, эти истины, по мере того, как вы их регулярно снова и снова повторяете, погружаются в ваш разум, и вы начинаете верить в то, что есть только одна сила. Эта истина становится в вашем разуме незыблемой, абсолютной. Вы уже не можете не верить в то, что «Я есмь» находится внутри вас, и что это единственный всесильный и всемудрый Бог. Ведь одно это короткое слово могло бы изменить жизнь миллионов людей, но они забыли его. Моисей говорит вам, что бесполезно отправляться за этим в море или подниматься в небо. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи». Вот несколько великих истин. «Мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. В тишине и уповании крепость ваша. Бог дает нам все обильно для наслаждения. С Богом же все возможно. И будет прежде, нежели они вас зовут. Я отвечу, они еще будут говорить, а я уже услышу. По вере вашей да будет вам. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Все готово, если разум готов. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Подниму очи мои к горе. Оттуда придет помощь моя. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Вы получите то, о чем просите. Вам откроют, если вы постучитесь. Вы найдете то, что ищете. Это подразумевает определенность ментальных и духовных законов. Всегда есть прямой ответ от бесконечного интеллекта вашего подсознания на вашу сознательную мысль. Следовательно, вы можете запрограммировать свой подсознательный разум конструктивно, гармонично и спокойно. Если вы попросите хлеба, вам не подадут камень. Когда вы просите, то верите в то, что получите. Движение вашего разума идет от мысли к реальности. И пока в нем не появится сначала образ той или иной вещи либо идеи, он не сможет прийти в движение, поскольку нет ничего, что побудило бы его к действию. Ваша молитва, являясь ментальным актом, должна быть принята как образ в вашем разуме, прежде чем сила подсознания начнет с ней работать, а затем притворит в жизнь. Сознательный и подсознательный разум должны действовать согласованно. Вы должны испытывать чувство радости и успокоения в предвкушении того, что ваше желание обязательно исполнится. Наилучшим основанием настоящего программирования вашего подсознания, что можно рассматривать как науку или искусство, является знание и горячая убежденность в том, что любое движение вашего сознательного разума вызывает ответ из подсознания, которое является единым целым с безграничной мудростью и бесконечной силой. Самым легким и очевидным способом формирования идеи является ее визуализация. Вам необходимо увидеть ее своим внутренним оком так же отчетливо, как если бы она стала реальностью. Невооруженным глазом вы можете увидеть лишь то, что уже существует во внешнем мире. Но используя метод визуализации, вы можете созерцать своим внутренним взором то, что уже существует в глубинах вашего разума. Любая картина в вашем разуме есть проявление того, к чему вы стремитесь и что уже потенциально существует, хотя пока невидимо в реальном мире. В сущности, то, что вы создаете в своем воображении, так же реально, как и любая часть вашего тела. Идея и мысль реальны и однажды появятся в вашем объективном мире, если вы будете преданы своему ментальному образу. Процесс мышления формирует образы в вашем разуме, которые, в свою очередь, проявляются как факты и события вашей жизни. Строитель визуализирует здание, которое хочет построить. Он видит его своим мысленным взором, так как всей душой стремится построить его в реальности. Процессы его мышления и воображения становятся как бы глиной для лепки, из которой появится здание, красивое или уродливое, небоскреб или двухэтажный дом. Ментальное воображение строителя создает проект, соответствующий чертежу на бумаге. В конце концов наступает момент, когда подрядчики и рабочие собирают все необходимые материалы и начинается строительство, которое через некоторое время придет к завершению в точном соответствии с ментальным образом, возникшим в разуме архитектора. Вы тоже можете использовать технику визуализации. Если кто-то из ваших близких серьезно болен, замедлите верчение колес вашего разума. А затем представьте, что дорогой вам человек совершенно здоров и рассказывает вам о чудесах, которые совершил Бог, о том, что он никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Вы видите свет в его глазах и улыбку на его лице. Вы не должны представлять его в больнице. Наоборот, вы видите его дома. Он занимается любимым делом, светится радостью, счастлив и свободен. Вы рисуете эту картину в своем разуме. Это и есть молитва воззвания. Поймите, что ваше видение дороже тысячи слов. Уильям Джеймс, основатель американской психологии, особо подчеркивал тот факт, что подсознание приведет к реализации любую ментальную картину, подкрепленную верой. «Верь, что я есть и я буду». Ведите себя так, как будто вы уже сейчас тот, кем хотите быть. Играйте эту роль в своем разуме и повторяйте ее снова и снова. И постепенно данный образ погрузится в ваш глубинный разум. И если вы будете молиться таким образом, в вашей жизни произойдут чудеса. Осознайте прямо сейчас, что вы идете Божьей дорогой. Не уклоняйся ни направо, ни налево. И все пути твои, Божьи пути, пути приятные, и все стези его, мирные. Доверьтесь божественному руководству. Осознайте, что Бог направляет вас сейчас и всегда. Это правильное действие в вашей жизни. Дух Святой идет перед вами, делая прямым, радостным и славным ваш путь. Ваша главная дорога с этого момента – это путь Будды, это трудный путь Иисуса. Вспомните, как Он говорил: «Входите тесными вратами». Это дорога Мессии. Вы идете божественным путем, потому что вы над всеми мыслями вашими, чувствами и эмоциями. Посылайте ангелов, символов любви. Они посланцы любви Божьей, мира, света и красоты. Они идут перед вами сегодня и каждый день, чтобы сделать прямым, прекрасным, радостным и счастливым ваш путь. Но пойдем дорогою царскую, не своротим ни направо, ни налево. И тогда вы встретите посланцев Божьих мира и радости, куда бы вы ни ехали. Отправляйтесь дорогой горной, зная, что если глаза ваши устремлены на Бога, то не будет зла на пути вашем. Когда вы сидите за рулем автомобиля, едете в поезде или в автобусе, летите на самолете или идете пешком, осознавайте, что «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя!» И вы переезжаете из одного места в другое свободно, радостно и в полной безопасности. Дух Господа оберегает вас, делая прямыми все пути ваши для Бога. Ваша убежденность в божественном присутствии должна быть сильной и твердой. Осознайте, что божественная любовь наполняет вашу душу, божественный мир проходит через ваш разум, а также что пребывающий в вас Бог сейчас руководит вами, и его свет озаряет ваш путь. Знайте, что на небесах тоже есть совершенный закон спроса и предложения, и что в соответствии с ним вы можете мгновенно получить все, что необходимо. Сказано ведь: «Я поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их». Всегда держите в памяти это универсальное благословение из Библии. «Господи, благослови и сохрани! Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий! Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам! Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается! Не бойся, веруй в Господа и поступай хорошо, так ты пройдешь по земле, и будешь ты насыщен». Насыщен чем? Мудростью, истиной и красотой, гармонией, здоровьем, процветанием и миром. Вкратце. Чтобы понять, как создать богатство с помощью силы подсознания, важно понимать, как работает этот феномен. Многие из нас в детстве жили в атмосфере негативного. Тогда все мы были очень восприимчивы к внушению, чрезвычайно впечатлительны, а теперь должны предпринять какие-то шаги, чтобы избавиться от этих ложных внушений и заменить их позитивными мыслями. Есть правильный способ, как запрограммировать подсознание. Каждое утро садитесь где-нибудь в тихом уголке, расслабляйтесь и утверждайте следующее: «Божественный закон и порядок управляют моей жизнью, и в ней господствует божественное правильное действие. Я достиг божественного успеха и божественной гармонии. Божественный мир наполняет мою душу. Божественная любовь насыщает все мое существо. Божественное изобилие принадлежит мне. Божественная любовь идет впереди меня сегодня и каждый день, делая прямым, радостным и славным мой путь». Ваши мысли и чувства формируют вашу судьбу. Если вы думаете о бедности, то всегда будете бедны. Думаете о процветании, и вы будете процветать. Подсознание реагирует соответственно нашему привычному мышлению и воображению. Что мы посеяли, то и пожнем. То, что мы отпечатываем в своем подсознательном разуме, то и проявляется в реальной жизни. Если мы заложили в компьютер ложные данные, то он выдаст нам неверный результат. Мы должны питать свое подсознание жизнеутверждающими образами. «Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. В тишине и уповании крепость ваша». Запомните, эти истины должны быть запечатлены в вашем сердце, а не в голове. Уильям Джеймс особо подчеркивал тот факт, что подсознание приведет к исполнению любую воображаемую картину, поддерживаемую верой. «Верь, что я есть, и я буду». Поступайте так, как будто вы уже сейчас тот, кем хотите быть. Мысленно играйте эту роль, повторяйте ее снова и снова, и постепенно данный образ погрузится в ваш глубинный разум. Если вы будете молиться таким образом, в вашей жизни произойдут чудеса.